Парень не стал долго думать и вскоре нагнал инструктора. К большому удивлению последнего, из-за подобной выходки Лесли Ричарду тоже пришлось поднажать. Такова была договоренность, чтобы отсеять слабые звенья новичков и в особенности тех, кого приняли по договоренностям. Но его бородатый коллега явно увлекся и решил провести более серьезный отсев. Борьба между инструктором и бывшим аристократом разгорелась нешуточная. В этом неожиданном соревновании никто из них не собирался уступать. Маркус и сам не понял, как поддался азарту. Изначально он не хотел выделяться. Ему просто повезло, что Лесли выбрал начало строя, а не конец, поэтому он и оказался сразу в лидерах, но достойно держал первенство, выдерживая заданный темп. Он быстро втянулся в эту авантюру, и ему стало интересно, сможет ли он превзойти имперского гвардейца, ведь до этого ему приходилось бегать либо одному, либо со своими друзьями, и поэтому, за пару сотню метров до конца круга, он выложился на полную и обогнал инструктора и продолжил разрывать дистанцию. Мужчина даже не сразу сообразил и ненадолго растерялся, и хоть он тоже напрягся, но быстро понял, что его физических данных не хватает, чтобы догнать парня перед собой. На мгновение он даже хотел использовать ауру, чтобы хотя бы сократить разрыв между ними, но воинская гордость не позволила ему сделать этого. По итогу, сэру Лесли досталось второе место. На своеобразном финише уже успели собраться остальные инструкторы во главе со стариком. Даже будучи измотанным, Маркус ощущал пристальное внимание за собой. «С каких это пор, ты, Лесли, начал поддаваться молодняку?» — услышал оборотень тихие и веселые голоса со стороны инструкторов. «ТСЦ», — прыснул мужчина в ответ, после того, как быстро перевел дыхание. «В следующий раз сам побежишь с ним, тогда и поговорим». После уже послышались тихие смешки, а дальнейший разговор Маркус не слушал, так как остальные курсанты уже пересекали финиш, постепенно создавая толпу. К тому же, его товарищи тоже начали подтягиваться. «Ну ты и монстр», — выдохнул Эрик. «Ты что это, на плацу всегда сдерживался? Настоящая зверюга», — поддержала кузнеца Орфея, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Агнешка тоже собралась что-то сказать, но ее дыхание было слишком сбивчивым, и поэтому она лишь махнула рукой, упираясь ладонями в колени. «Выходит, все инструкторы тоже монстры?» — ухмыльнулся бывший аристократ, ища взглядом на Рью. Травница только закончила круг, причем не из последних. Не зря она активно занималась весь этот месяц наравне со всеми. И это при учете ее практических занятий с Морганой и походами в библиотеку с Маркусом. Парень подошел к ней, чтобы поддержать, но девушка жестом остановила его. В последнее время она старалась преодолевать физические испытания своими силами, чтобы не быть обузой. Оборотень не обижался на подобное и уважал выбор Нарьи, но при этом ничто не мешало ему быть в эти моменты рядом с ней, на всякий случай. Такой жест тоже отдавался теплом в сердце травницы. Как только свой круг закончил сэр Рэндил, то все разговоры курсантов резко прекратились. Условия были озвучены, и те, кто отстали от инструктора, покинут эту территорию, так и не приступив к обучению. Поэтому практически каждый следил за теми, кто, несмотря на слова сэра Грегори, продолжал бежать. Всего таких курсантов набралось 27 человек, включая пятерых, которые молча ушли за территорию, как только отстали. Все эти опоздавшие сами собой сбились в отдельную кучку от остальных, ожидая финального вердикта. Некоторые из них надеялись, что их упорство зачтется, но стоило им посмотреть в холодные серые глаза сэра Грегори, и все их надежды рассыпались в пух и прах. «79 человек», — проговорил старик так, что его услышали все. «Как раз достаточно для четырех отрядов». На этом он замолчал, чего-то ожидая и осматривая всех курсантов. Многие недоумевали, а немного погодя начали шептаться, пытаясь понять, что будет дальше. Но некоторые заметили, что что-то не сходится. «Инструкторов 10, их вполне хватит на 5 отрядов из 20 человек, по 2 на каждый». «Похоже, некоторые начинают догадываться», — проговорил сэр Грегори и на удивление курсантов улыбнулся. «Все, кто обладают магическим даром, пусть выйдут. Сэр Данек и сэр Максим займутся вашим обучением и проинструктируют вас отдельно». После этих слов вперед вышли двое мужчин среднего роста в черной форме. Первым оказался лысый мужчина средних лет. Его суровое лицо, покрытое мелкими шрамами, и крепкое телосложение создавали впечатление бывалого воина, а не мага. Он сложил руки на груди, осматривая новичков недовольным взглядом. «Пожалуйста, не заставляйте сэра Данека ждать», — раздался усталый голос второго инструктора, который встал рядом с первым. Время для мага очень важный ресурс. Вторым, судя по всему, магом был мужчина, на вид помоложе, с короткой стрижкой пепельного цвета. Вот он уже создавал противоположное впечатление за счет своего более худого телосложения. А чуть впалые щеки и темные круги под глазами только усиливали образ какого-то мелкого чиновника или писаря. Многие, в душе, даже удивлялись, что в имперской гвардии может быть подобный человек. Но, все же, его слова возымели эффект, и курсанты начали подходить к этой разношерстной паре. Большая часть магов-курсантов оказалась среди отставших, а точнее 8. Остальные 6 находились среди тех, кто справился с испытанием на выносливости, даже не были из числа последних. Подобный факт удивил инструкторов, а сэр Грегори едва уловимо кивнул, заметив этих 4. Особенно внимательно он изучил Нарию, которая оказалась первой среди магов. Новоявленный волшебный отряд из 14 курсантов увели 2 инструктора в сторону одних из казарм. Судя по всему, их ждала своя отдельная программа обучения. Остальные, кто не прошел отбор, должны покинуть территорию училища, холодно произнес сэр Грегори, смотря на 8 опоздавших новичков, которые не обладали ни магическим даром, ни минимальными требованиями, чтобы стать полноправными курсантами. Может быть, их дух и силен, но этого недостаточно, чтобы стать опорой императора. Новички неуверенно переглянулись друг с другом, не в силах решиться двинуться. «Не заставляйте главного наставника повторять 2, вежливо проговорил, неожиданно возникший рядом с ними, сэр Ричард. «Пожалуйста». И хоть его тон голоса звучал приветливо, но бледные голубые глаза были полны пренебрежения, а лежавшая на рукояти меча ладонь подсказала, что неудавшимся курсантам стоит поторопиться и поступить так, как им велели несколько мгновений назад. «Что ж, те, кто остались, когда назовут ваше имя, выходите и становитесь рядом с парой инструкторов, которые вас вызовут», — пояснил сэр Грегори. «И да, добро пожаловать. Здесь из вас сделают элиту, если выдержите». После этих слов старик ушел, направляясь в сторону замка, а остальные инструкторы начали свою работу, набирать отряды. «Меня зовут сэр Алекс, а это сэр Карак, теперь мы будем тренировать 3-й отряд», проговорил мужчина с короткими каштановыми волосами. Этот инструктор ничем особо не выделялся, собственно, как и наемник рядом с ним. Они оба стояли напротив строя 20 курсантов. После комплектации отряда сэр Алекс повел всех к одной из зон тренировок. Внешне она походила на просторный полуразрушенный дом. Деревянный пол, 3 каменные стены и 1/4 плоской крыши. Именно такое впечатление создавалось издалека. Но по мере приближения, все становилось понятнее. Качество материалов и аккуратность постройки говорили о том, что такая конструкция подразумевалась с самого начала. Внутри, под частью крыши, стояли стойки с различным тренировочным оружием, а также тренировочное защитное снаряжение в виде нагрудников, шлемов и наручей. Несложно было догадаться, что их ждало после вводной информации от 2 инструкторов. «Сейчас мы проведем тренировочные бои, чтобы оценить ваш уровень силы. Я распределю вас на пары, и каждый покажет, на что способен. Важное правило – никакого использования ауры или посторонних предметов, лишь собственные силы и предоставленное снаряжение. Я и сэр Карак будем внимательно за этим следить». Инструктор прошелся вдоль строя, вглядываясь в лица каждого курсанта. «Вы 2», — указал он на Орфею и невысокого рыжего паренька, «подходите к стойкам, надевайте снаряжение и выбирайте оружие. Будете первыми, на вашем примере потом будут объясняться ошибки. Так что постарайтесь». Орфея на мгновение замешкалась, но увидев, как ее оппонент уверенно направился к стойкам, не стала отставать. За последний месяц она усердно тренировалась и опыт спаррингов уже имела, но этого могло оказаться недостаточно. Вряд ли в это училище набирали неумех и новичков, но девушка немного успокоилась, когда заметила, как ее будущий противник не мог определиться с выбором оружия. В отличие от него, блондинка сразу взялась за короткий клинок, именно с подобным она и тренировалась. С чем-то большим и более тяжелым она не справлялась, к тому же, с такими экземплярами девушка теряла свое главное преимущество – скорость. Когда оба курсанта справились с защитным снаряжением и, наконец, сделали свой выбор, Карак скомандовал начало боя. Орфея решила не медлить и первой напала, рассчитывая, что парень будет таким же нерешительным, как и до этого, но просчиталась. Рыжий взмахнул полуторным мечом, заставляя девушку сменить траекторию движения, а затем продолжил движение рукояти, чтобы ударить яблоком. Воровка еле увернулась, практически полностью распластавшись лицом к каменному полу, но ей хватило гибкости и силы рук, чтобы сделать выпад своим коротким клинком и ткнуть им в бедро парня. Но к этому моменту полуторный меч уже лежал на плече блондинки, и несмотря на то, что Орфея больно ткнула его, парень не стал причинять ей вреда, хоть и мог. «Неплохо», — быстро прервал поединок Карак. «Есть с чем работать. Следующее. А ты неплохо двигаешься», — улыбнулся рыжий, протягивая руку блондинке. «Я Крис». «Орфея», — фыркнула девушка, принимая помощь и поднялась. «Просто Крис, без фамилии, просто Крис, да, как и ты». «Я прав», — улыбнулся он, не отрывая взгляда от лица девушки. «Ага, проще некуда», — хмыкнула она, направляясь к стойкам, попутно расстегивая броню. Тем временем, уже вторая пара принялась снаряжаться к спаррингу. Ими оказались, судя по всему, два друга. Уж больно весело они общались. Но несмотря на это, сражались они не жалея друг друга. Если предыдущий бой можно было назвать товарищеским матчем, то этот походил на спарринг с полной выкладкой, если не больше. Казалось, они хотели поубивать друг друга, и от былой приветливости между ними не осталось и следа. Караку даже пришлось вмешаться, чтобы не допустить серьезных ранений, когда меч одного из друзей разломился пополам, а щит второго треснул. Еще немного, и один из них угодил бы осколком оружия в шею другого. «Совсем уже краев не видите? Поубивать друг друга решили? Мы не специально», — практически хором ответили два курсанта. «Идите в строй, мы еще обсудим правильное распределение сил», — проговорил наемник. «Следующая пара. Ты и ты», — указал сэр Алекс на Огнишку и крепкого светловолосого парня. «Не заставляйте ждать остальных». Проходя мимо них, инструктор коснулся плеча парня и тихо ему сказал: «Можешь не сдерживаться, она простолюдинка, последствий не будет». Здоровяк ничего не ответил, но его скучающее выражение лица вдруг окрасилось улыбкой азарта, глядя на спину девушки. «Не волнуйся, племянница, дядя все сделает как надо», — ухмыльнулся сэр Алекс, а затем обернулся к удаляющимся курсантам. «Живее, вы не одни тут», — прикрикнул он, подгоняя неизбежное. Глава 15. Огнишка выбрала меч и щит. Именно этой комбинацией она тренировалась последний месяц. Не так часто, как хотела бы, все-таки львиную часть времени она уделяла медитациям в роще с мастером Сатуром. Но все равно, она не собиралась сдаваться без боя, несмотря на то, что противник ей достался серьезный. Девушка и сама была не промах, выделяясь телосложением по сравнению с остальными представительницами слабого пола отряда. Но парень, который сейчас примерял щит и делал пробные взмахи полуторным мечом, тоже выделялся. Он был даже крупнее Эрика. С кузнецом ей доводилось спарринговаться, так что она примерно понимала, чего ей стоит ожидать, ведь ее друг тоже пользовался связкой меч-щит. Даже стоя в нескольких шагах от здоровяка, девушке приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в лицо. Но к моменту, когда скомандовали начало боя, она постаралась отмахнуться от ненужных мыслей. Первым атаковал парень, замахнувшись простым горизонтальным ударом. Огнишка благоразумно не стала принимать его на блок, а отскочила в бок и назад, прикрываясь щитом. Но ее противник как будто ждал подобного. Ему хватило сил прервать свою атаку и рвануть вперед, врезавшись щитом в своего оппонента. Девушка отлетела назад. Она не успела правильно распределить вес из-за неожиданного столкновения и упала, а следом на нее рухнул тяжелый полуторный меч. Уже после первого удара щит девушки треснул, а после второго удара, ребром щита парня, дерево в ее руке раскололось пополам. Рука Огнишки онемела от таких мощных нападок, к тому же пробитое дерево неприятно давило в запястье, благо что наруч защищали от осколков. Из-за боли и анемии она не успела среагировать на приближающееся яблоко меча, который разбил ей нос, и парень не собирался останавливаться. Если бы не подоспевший Карак, он бы просто пробил ей голову. Огнишка и так сильно ударилась затылком об деревянный пол, получив кровотечение и потеряв сознание. «Надеюсь, ты просто забылся, курсант», — напряженно проговорил наемник, крепко сжимая запястье здоровяка. Парень лишь хмыкнул и попытался дернуть рукой, но та даже не двинулась, а между тем, его наруч трещал и грозился сломаться в любой момент. «Сэр Карак», — проговорил сэр Алекс, — «вы забываетесь. Незачем мешать курсантам, иначе как они познают суровость настоящих сражений? Это не значит, что они должны поубивать друг друга», — ответил Карак. «В строй, курсант». Наемник дернул парня в сторону, отчего тот чуть не упал. Не поверив в то, что произошло, здоровяк замер на месте, смотря на наемника. «Я сказал в строй», — жестко повторил он, выпустив свою ауру. Это уже подействовало на наглеца, но уж точно не заставило смириться с подобным отношением к себе. «Крак, ты переходишь черту», — заявил Алекс, оказавшись рядом. «Я это так не оставлю. Ты хоть знаешь, кто он?» «Знаю, он курсант, как и все», — уверенно заявил мужчина, аккуратно поднимая огнишку на руки. «И если курсант не слушается приказа, его следует наказать. Я отнесу ее в лазарет, без меня спорниги приостанавливаются». Подобная сцена никого не оставила равнодушным. Кто-то был удивлен от разобщенности двух инструкторов, кто-то недоумевал, что с аристократом обращаются так по-хамски. Не до всех еще дошло, что в этом месте нет рангов, либо они надеялись на свои связи и деньги. Но самые бурные эмоции выражались на лицах троицы. Эрик самый первый порывался вперед, чтобы преподать наглому ублюдку и отомстить за огнишку. Но Маркус крепко держал его за плечо. «Нельзя, Эрик», — проговорил он, стискивая зубы. «Ты хочешь просто так спустить ему это с рук?» — раздражался кузнец. «Смотри, как этот ублюдок ухмыляется с подобными ему уродами». «Эрик, успокойся», — отозвалась Орфея, встав перед парнем, чтобы он не сорвался. «Думаешь, мы сами не хотим того же, что и ты? Нельзя действовать необдуманно», — продолжил оборотень. «Крак так просто не оставит это дело, а нам нужно преподать им урок, чтобы подобного не случалось больше. Этот сброд еще поплатится за свою наглость». Маркус шумно выдохнул, сдерживая свой гнев. В отличие от друзей, он прекрасно слышал, как небольшая группа сынков-аристократов обсуждала избиение огнишки. Ему больших трудов стоило успокоить зверя, впиваясь когтями в свою ладонь. «Прекратить бубнеж, сохранять строй», — прикрикнул сэр Алекс. «Следующая двойка». «Но сэр Крак сказал, что...» — отозвался Маркус, но инструктор его перебил. «А я сказал, следующая двойка. Раз ты такой умный, шаг вперед. В качестве наказания за дерзость будешь драться без брони. Вперед за оружием, пока я и этого тебя не лишил. Кертис, вставай в пару с этой выскочкой». После этих слов из компании агрессивного здоровяка вышел высокий парень, с аккуратной короткой стрижкой черных волос, потирая свои тонкие усы. «Я слышал о тебе, Маркус», — ухмыльнулся он, подойдя к стойкам тренировочного оружия, вслед за оборотнем. «Кулаками махать ты мастак, как тупая деревенщина. Тебя взяли сюда только благодаря таким варварским достижениям, хотя, чего я спрашиваю у выходца из неизвестного рода? Все, что у тебя есть, это забытая фамилия?» Парень говорил нарочито громко, чтобы все его слышали. И судя по смеху компании аристократов, от которых он отделился, эффект был достигнут. Но Маркус никак не обращал внимания на очевидные провокации и просто выбрал деревянный шест, имитирующий копье. «Так ты действительно деревенщина, руки так привыкли к вилам, сами так и тянутся, да», — не унимался Кертис, продолжая радовать свою компанию. «Ты так и будешь трепаться», — устало выдохнул Маркус. «Решил меня заболтать до смерти?» Второй курсант замер, сжимая в руках броню, а потом бросил ее на пол. «Огрызайся, пока можешь, ублюдок, я покажу, как сражается настоящий аристократ, мне даже броня не понадобится». Кертис демонстративно выхватил со стойки двуручный меч и вышел к центральной площадке, а Маркус спокойно последовал за ним, сдержав свою улыбку. «Начали», — скомандовал инструктор, заметив готовность двух курсантов. Стоило ему только оборвать выкрик, как оборотень молнией сократил дистанцию и ткнул шестом в незащищенный живот противника. Кертис даже не успел напрячься. На мгновение ему показалось, что кусок дерева погрузился в его нутро. Весь воздух сразу же вышел, но Маркус не останавливался. Взметнув тренировочное копье вверх, прямо в челюсть, он заставил, тем самым, выпрямиться парня. Тот уже успел выпустить из рук меч и сейчас находился на грани бессознания. Следующим ударом бывший аристократ угодил Кертису в ребра, успев размахнуться широкой дугой по горизонтали. Древко треснуло пополам, а судя по звукам, не только оно. Курсанта откинуло в сторону, повалив его безвольной куклой на пол. Не произнеся ни слова, Маркус спокойно пошел к строю, на свое место. Он действовал так быстро, что даже сэр Алекс не успел среагировать, чтобы остановить его. «Ублюдок, совсем страх потерял? Я четко говорил, что никакого проявления ауры не потерплю. Можешь считать, что ты вылетел с училища», — не выдержал инструктор. «Я не использовал ауру, я даже не умею ею пользоваться», — спокойно ответил оборотень. «Баранов на лугу будешь этими сказками кормить, а не меня. Понял, щенок? Не верите мне? Спросите у проверяющих. При зачислении я прошел нужные испытания. Хотите сказать, что они все ошиблись? Закрой свой рот», — продолжил беситься сэр Алекс, подойдя ближе к парню. «Пока я его, пока что», — послышался голос Карака. «Парень не использовал ауру, я бы почувствовал, что, когда ты успел, недавно, но увидел достаточно много, чтобы иметь представление о случившемся. Не собираешься отнести курсанта в лазарет, С? Сам знаю, вы двое, несите его в лазарет». Алекс скомандовал Орфея и Крису, а сам развернулся к Маркусу. «А с тобой я еще не закончил». «Закончил», — отозвался Карак. «Еще не все показали себя. Эрик, выходи, я тут назначаю пары», — встрял Алекс. «Нил, иди в пару с этим». Хоть мужчина и злился, он не стал еще больше проявлять агрессию. Все слова Карака были правдивыми, и если бы он продолжил напирать, то официальная проверка точно случится, и невиновность Маркуса легко докажут. Он сразу понял, что никакого проявления ауры не было, но не мог поверить, что тот, кто не способен ее проявить, может показать подобные физические данные. Только после долгих лет практики с внутренней энергией можно достичь подобных пределов. Поэтому этот парень и выбесил его своим талантом. По сравнению с Эриком Нил выглядел невнушительно, но это не мешало ему смотреть на своего будущего противника с превосходством. И это не было какой-то спесью, парень проявлял уверенность, так как долго оттачивал свои боевые навыки. Он даже мог воплощать ауру, что успело укрепить его тело. Именно благодаря этому он не обращал внимания на разницу в росте и ширине плеч. Оба курсанта выбрали связку меч-щит. В подобных столкновениях побеждает опыт и сила. В обоих этих аспектах Нил был полностью уверен. И если в физическом плане Эрик еще мог с ним сравниться, то в опыте он ему уступал. «Начали», — спокойно скомандовал Карак, опередив Алекса. Он не смог отказать себе и не проявить подобную издевку по отношению ко второму инструктору. Нрав наемника просто не позволял ему терпеть зазнавшихся аристократов, которые ничего из себя не представляют без титула. Именно поэтому, отчасти он разругался со своим отцом. «Опять зарываешься, Карак? Ты хоть знаешь, кто мой отец?» — тихо прыснул Алекс. «Знаю. А еще я знаю, что ты всего лишь младший сын графа, а я барон и стою выше тебя. Так что закрой свой рот и не перечь старшему». Усек. Алексу пришлось молча стерпеть подобное отношение. Здесь, в училище будущих гвардейцев империи, чины мало что значили, но какой-то вес все же имели. Поэтому мужчина так себя и вел. Но он не предполагал, что его напарник окажется таким важным человеком. Когда Карак появился неделю назад, то не проявлял никаких пафосных замашек и не ссылался на свои связи. И Алекс ошибочно полагал, что он ничего из себя не представляет. Но все оказалось наоборот. Тем временем, уже начался осторожный бой. Нил первым начал атаку, прощупывал оборону Эрика. Она была уверенной, но кузнец все же попадался на финты и провокации. Аристократ пока не показывал, что прочитал здоровяка, продолжая свои пробные тычки. Он даже не вкладывал полную силу в удары. Эрик же наоборот, полностью концентрировался, воспринимая каждую атаку всерьез. После каждого удара Нил отступал, прикрываясь щитом, пряча свой меч. Но нападал он всегда очевидно, либо прямым выпадом, либо горизонтальным взмахом справа. Решив, что перед ним новичок, он заставлял его привыкнуть к подобному стилю и темпу. И когда Нил неожиданно резко сократил дистанцию, смещаясь то влево, то вправо, Эрик с легкостью заблокировал спрятанный выпад в бедро и отступил. Подобное удивило аристократа и заставило задуматься. Но теперь уже Эрик пошел в атаку, протаранив противника щитом. Вся сила и вес были вложены в этот рывок, отчего Нил чуть не потерял равновесие. Но, несмотря на это, он отбил диагональный взмах мечом своим клинком и, сделав пару шагов назад, устойчиво приняв оборонительную стойку. «Похоже, ты что-то умеешь», — хмыкнул парень и согнулся в коленях. Неожиданно резко он сделал рывок, ниже чем до этого, и смог поддеть щит кузнеца своим и поднять его. А затем он собирался удалить яблоком меча прямо в челюсть Эрика. Но тот успел убрать лицо, но Нил резко перевел удар вниз и угодил в основание шеи, заставив скривиться здоровяка и слегка согнуть колено. Этого хватило, чтобы Нил смог врезать кулаком в челюсть кузнеца. Удар был слабым, из-за слишком тесного контакта, но он вывел из равновесия противника, а это самое главное. Аристократ отскочил назад и сразу же сделал выпад, целясь в лицо Эрика. Парню удалось поймать баланс и отбить атаку своим мечом, а затем он подставил щит, погасив силу пинка. Резкая смена стиля боя Нила смогла сбить здоровяка с толку, но благодаря тому, что кузнец с самого начала боя был сконцентрированным, ему удалось сориентироваться быстрее. Удары в голову еще отдавались легким звоном, что немного отвлекало. Мотнув головой, Эрик вдруг потерял Нила из виду и получить удар по правой голени. Он поздно среагировал и рубанул уже по пустоте, а затем поймал на щит тяжелую атаку, из-за чего сильнее согнулся на поврежденную ногу. Аристократ продолжал наседать на его щит, осыпая его ударами меча и заставляя, тем самым, упереться коленом в пол. Разница в росте была преодолена, и Нил получил преимущество. Делая очередной взмах, он чуть не словил тычок в свое бедро, но вовремя отскочил назад. Эрик не стал терять времени и воспользовался возможностью, повторив прием Нила. Парень нырнул под щит аристократа, отбивая его в сторону своим щитом. Но тот оказался быстрее и рубанул под локоть, заставив кузнеца выронить меч и отступить. «Каков наглец!» – прыснул Нил, делая пару шагов назад. «Решил воспользоваться моим же приемом против меня? Попытка не пытка!» – выдохнул Эрик. «Сейчас я тебе покажу пытку», – добавил аристократ и рванул вперед. Решив, что кузнец без меча для него не соперник, аристократ начал действовать без лишней опаски. Он нещадно сыпал атаками, намереваясь разбить щит. Как и в прошлый раз, ему удалось заставить Эрика припасть на колено. И теперь, без оружия, ему ничто не угрожало. Открывшись, чтобы нанести мощный удар, Нил широко раскрыл глаза. Здоровяк успел перехватил щит двумя руками и врезал его ребром прямо в лицо курсанта. «Ублюдок!» — крикнул Нил, наполняя тренировочный меч энергией, продолжая удар. Парень не мог признать поражение и решил пойти против правил. Сейчас он поддался эмоциям и не задумывался о последствиях. А даже если и задумался, то понадеялся на свое происхождение и поддержку отца. Но он зря полагал, что единственный, у кого есть боевой козырь в рукаве. Вместо того, чтобы насладиться звуком прорубающейся плоти, его меч врезался в невидимую преграду, которая в буквальном смысле поглощала энергию его воплощения ауры. «Не может быть, чтобы меня победил какой-то», — продолжить аристократ не успел. В следующий миг его откинула в сторону вся та мощь, которую он хотел обрушить на Эрика. «Ты что себе позволяет, курсант?» – закричал Алекс, быстро опомнившись от увиденного. «Не забывайтесь, сэр Алекс», – спокойно проговорил Карак, положив руку на плечо инструктора. «Незачем мешать курсантам, иначе как они познают суровость настоящих сражений, тем более, что Нил первым нарушил правила». Эрик лишь защищался. «А теперь отнеси курсанта в лазарет, как полагается ответственному инструктору. С дальнейшей проверкой курсантов я справлюсь сам». Стискивая зубы, мужчина снова проглотил унижение, благо, что никто из курсантов не заметил этих слов. Но Маркус смотрел прямо на него с еле заметной ухмылкой, прекрасно все расслышав. Молча подбегая к лежащему без сознания Нилу, Алекс поднял его и быстро зашагал в сторону лазарета. «Неплохо постарался, парень», — проговорил Карак, проходящему мимо Эрику. «Но до идеала еще далеко. А теперь всем внимание. Похоже, что до вас слишком плохо доходит информация. Если кто-то хотя бы на мгновение воспользуется аурой или перейдет черту дозволенного, то я его лично вобью в стену. Уж поверьте». В доказательство своих слов, Карак быстро выхватил свой меч, наполняя его аурой, разрубил деревянный пол, образовав глубокую и широкую борозду. «Всем ясно?» — крикнул он, но не услышав ответа, повторил. «Я вас не слышу». «Так точно, сэр Карак, вольно». «Следующая двойка, глава 16. Кто это был?» — властно спросил мужчина, сидя в кресле и смотря куда в окно, на утренний пейзаж. «Курсант по имени Эрик, господин», — прочтено ответил пожилой слуга, в поклоне. «Просто Эрик, без фамилии, без титула или даже прозвища. Простая деревенщина не может противостоять воплощенному мечу ауры, даже начинающего практика. Вздор. Прошу прощения, но про этого Эрика ничего не известно. Удалось узнать, что около месяца назад он прибыл в императорский дворец с еще четырьмя неизвестными. Все они пребывали там до зачисления, господин». «Императорский дворец, значит?» — задумчиво проговорил мужчина, а затем продолжил после недолгого молчания. «Никакой пристальной слежки, лишь осторожное наблюдение за училищем. Будет сделано», — вновь отклонился слуга. «И да, как только Нил отойдет от ран, отправь его ко мне, придется ему снова объяснять, что следует за небрежностью. Свободен». Мужчина махнул рукой, давая знать, что разговор окончен. Оставаясь одним в своем кабинете, он наконец дал выход своим эмоциям. Сжав деревянный подлокотник, тот с треском сломался, как хрупкая тростника. Это все, что ему оставалось. Ведь что мог сделать простой граф против фаворита императорского дворца? Приходилось лишь надеяться, что никаких последствий за этим не последует. «Как дела у Агнешки?» – спросил Маркус Укорока, уже после отбоя. Парень благодаря своим обостренным чувствам и сноровке легко смог выйти из казарм незамеченным, а мужчина, за счет своего опыта наемника, оказался в оговоренном месте встречи, за одним из тренировочных навесов, без труда. К тому же, будучи инструктором, у него имелись соответствующие привилегии, и хоть официального комендантского часа не было, но соблюсти некоторую предосторожность они решили. «Все обошлось», — устало проговорил Карак. «Лекари работали быстро и качественно. В лазарете есть несколько опытных магов, помимо обычных врачевателей. Уже к завтрашнему вечеру она будет на своих двоих». «Хорошо», — расслабленно выдохнул оборотень. «У тебя проблем не было? Все-таки ты повздорил с этим Алексом. Не я это начал. К тому же, я был в своем праве, и он прекрасно это знает. Но по шапке прилетит, нам обоим. Тебя это волновать не должно. Вы с Эриком уже сделали достаточно, чтобы заткнуть некоторых выскочек, не только среди кадетов, но и среди некоторых инструкторов. Похоже, что и здесь среди равных есть кто-то равнее», — хмыкнул парень. «Дедовщина и конфликты между чернью и тех, кто повыше, есть везде, элитные подразделения не исключение. Поэтому я и работаю на себя», — критично подметил наемник. «Ну, не все же такие сильные и независимые. Нам еще ждать какие-нибудь сюрпризы?» «Нет, как я уже сказал, вы сделали достаточно для первого дня. Сейчас главное не нарушать спокойствие и выкладываться как следует. Лично тебе уже удалось привлечь к себе внимание инструкторов, даже старшего. Какая честь, а я хотел особо не выделяться». «Тогда у тебя отвратительно получилось», — усмехнулся мужчина. «Так уж вышло, не смог удержаться». «Поосторожнее, Маркус», — посерьезнел наемник. «Император хоть и прикрывает вас, но не стоит афишировать вашу истинную природу, особенно твою. Ты уже однажды не сдержался и обещал быть осторожным». «Я понимаю и все помню», — кивнул парень. «Проблем не возникнет. В училище же нет звероидов?» «Нет, насколько знаю». «Тогда проблем точно не предвидится, если никто их нам не будет устраивать. Но в таком случае, не обессудь, я своих в обиду давать не стану». «Понимаю. Я в свою очередь тоже не буду стоять в стороне. Именно для этого я здесь». «Рад это слышать», — кивнул Маркус. «Но нужна ли была такая скрытность? Мы все равно тебя увидели в первый же день, ты даже оказался инструктором нашего отряда». «Не спрашивай меня об этом», — отмахнулся Карак. «Не я большой начальник. Ты даже не знаешь, для чего именно нас готовит империя. Спасение мира слишком глупо звучит как цель, любой дурак поймет, что пахнет обманом. Тут я тоже в неведении, не мой уровень доступа». «Твой друг Шамиль не делится секретами», — уточнил парень. «Откуда ты знаешь?» — удивился Карак. «Тайные наблюдатели во дворце слишком громко шепчутся и слишком плохо прячутся за стенами», — проговорил парень, поочередно показывая пальцем на свои глаза и уши. «Даже так, я знал, что у тебя хороший нюх, но, чтобы настолько. Не зря Шамиль хочет в свои ряды такого человека, как ты. С твоими навыками из тебя получится хороший шпион. Не мой профиль — отсиживаться в тылу и выжидать». «Понимаю тебя», — кивнул наемник. «Тут я с тобой солидарен. Но все же, ты работаешь сейчас на главу имперских шпиков». «Не совсем. Я работаю на империю, вернее, как обычно говорят, выполняю просьбу императора. В какой-то степени, вы тоже. Просто так такие блага никто не дает. Уж мне это хорошо известно. Уже есть план, как избежать надзора. Что-то вроде этого. Не доверяешь мне? Не то, чтобы», — аккуратно произнес оборотень. «Любопытные уши могут быть и здесь. Ну, думаю, ты бы их обнаружил». «Не уверен. Я давно уже не замечал слежку. Либо они перестали, либо нашли способ получше. Не буду лезть не в свое дело, но будьте осторожны. У империи очень крепкая хватка. Не факт, что удастся освободиться в соседних странах. Может быть, если покинуть континент. Но в условиях погони это может быть, как минимум, проблематично». «Я учту, спасибо», — кивнул Маркус. «В любом случае, это вопрос будущего. Пока у нас мало информации. Но скажу тебе вот что. Ты помог нам в начале и живыми довел до столицы. Вы с Морганой даже взялись за наше обучение, хоть и не были обязаны. И мы вам благодарны за все это. Но при случае, мы им воспользуемся и, надеюсь, мы не будем друг другу мешать. Просто предупреждаю, не хочу, чтобы между нами оставались недопонимания. А ты честный, даже слишком, думал, ты уже много шишек набил из-за этого качества. Я стараюсь поступать иначе, но иногда просто не могу по-другому. Что же, тогда и я буду с тобой честен. Мне с сестрой скорее всего тоже придется поступить так же, как и вам, все-таки мы вас привели. Нас просто так не отпустят, если вы воспользуетесь шансом. Я вас не виню, это ваша жизнь. Я бы тоже не хотел слепо лезть неизвестно куда. Но надеюсь, для нас всех все сложится складно и не придется использовать случай, проговорил Карак и протянул руку. Я тоже, согласился Маркус, пожимая руку мужчины. Заболтались мы тут с тобой, пора бы расходиться. Да, ты прав, спасибо за понимание. Передай остальным, чтобы не волновались за Огнешку, я ее еще раз проведу перед сном. В следующий спарринг поставь того здоровяка против меня. По-моему, Эрик хочет того же, ухмыльнулся Карак, уже собираясь уходить. Я первый попросил, улыбнулся Маркус, прежде чем направиться к казармам. Деревянный шест с треском разлетелся об щит здоровяка. Меч он уже потерял, когда предыдущий удар удачно врезался в кисть и вывихнул большой палец. После такого курсант выронил свое оружие и сконцентрировался на защите. Но Маркус не собирался останавливаться. Швырнув то, что осталось от его тренировочного копья, в выставленную защиту, парень рванул вперед и прыгнул. Наступая на ребро щита, он заставил противника опустить его. Подобный прием тот никак не ожидал, и воспользовавшись этим, оборотень опустился всем своим весом, вдавливая стремительный локоть в основание шеи. Такое действие окончательно подкосило здоровяка, и тот рухнул на колени. Чувствуя приток сил, Маркус собирался завершить избиение хлестким ударом самого в лицо, но громкий крик его остановил. «Достаточно, курсант!» – скомандовал Карак, напрягшись. В случае невыполнения приказа он был готов рвануть вперед и остановить парня, но этого не потребовалось. «Встать в строй!» – продолжил наемник, явно испытав облегчение. «Оба!» – Маркус направился в строй, кинув беглый взгляд на своего оппонента. Тот был все еще в сознании и медленно поднимался на ноги, сверляв взглядом оборотня. Подобное унижение явно не забудется просто так. Таким же злобным взглядом на Маркуса смотрело еще трое курсантов в строю. Вместе с этим здоровяком и выбывшими Нилом и Кертисом, которые еще находились в лазарете, их набралось шесть, так называемых, элитных аристократов из всего отряда. Именно так они себя позиционировали, не словом, а властным взглядом, окидывая всех прочих. Другие аристократы тоже имелись, как, например, парочка друзей, которые увлеченно пытались избить друг друга до полусмерти вчера, после спарринга Орфея. Но такие представители не задирали нос и спокойно общались наравне со всеми. Как ни странно, но большая часть отряда состояла из безродных курсантов. И вот они смотрели на Маркуса с любопытством, пытаясь понять, что еще можно ожидать от него. Он и так уже показал себя лучшим при отсеве курсантов, а теперь уже второй раз стремительно и жестко победил в спарринге против умелых бойцов, обучением которых занимались с детства. И если насчет Кертиса можно было подумать, что он не самый опытный, то сегодняшний здоровяк точно не относился к слабакам. Одна его выносливость и физическая стойкость говорили о многом. «Когда теряешь оружие, то ты терпишь поражение», — наконец проговорил сэр Алекс. После вчерашнего дня мужчина вел себя более смирно и принял тот факт, что Карак стоит выше него. Но все же он не смог не держать свое мнение при себе, чтобы хоть как-то показать свою значимость. «Потерять оружие — это проблема», — согласился наемник. «Но куда важнее сохранить волю к победе. Все-таки мы готовим имперских гвардейцев, а не дуэлянтов. А гвардеец должен во что бы то ни стало защитить императора и его семью. Так что не стесняйтесь пользоваться всеми своими возможностями, чтобы победить врага. Но в рамках обучения нужно знать меру. Полная выкладка под запретом. Больше предупреждений не будет, только отчисление. Всем все ясно?» «Так точно, сэр Карак», — отозвался строй курсантов. «А теперь, раз мы все закрепили вчерашний урок», — проговорил наемник, явно намекая на все случившиеся инциденты, «пора бы вам показать, к чему стоит стремиться. Сэр Алекс и я продемонстрируем, на что должны быть способны гвардейцы». По выражению лица второго инструктора можно было понять, что он не ожидал подобного. Подойдя к нему, развернувшись спиной к строю курсантов, Карак тихо проговорил: «Можешь не волноваться, наш спарринг официальный и о нем известно руководству. Никаких последствий не будет, так что не сдерживайся, иначе как мы подадим нужный пример». Наемник был уверен в своих словах, и как раз это и настораживал Алекса. И если последствия со стороны руководства училища он не опасался, даже если слова Карака неправда, он сможет отвертеться, но вот возможная личная месть его пугала. Мужчина мерил по себе, поэтому и испытывал подобные эмоции. На месте барона, который сейчас готовился к спаррингу, он бы точно отомстил. Но, справедливости ради, сэр Алекс не намеревался отступать. Немного погодя, он подошел к стойке с тренировочным оружием и взял меч, так же как и его оппонент. Немного погодя они расположились друг напротив друга в центре тренировочного зала. «Внимательно следите, курсанты», — проговорил Карак. «Маркус, командуй начало». «Так точно», — отозвался оборотень, а после недолгой паузы продолжил. «Начали». Долго ждать не пришлось, наемник начал первым, стремительно рубя на отмаш, пробуя оборону оппонента. Алекс легко отбил слабую атаку, хоть и не ожидал быстрого наступления в лоб. Но он открылся и если бы вовремя не среагировал, то получил бы тяжелый удар основанием рукояти в челюсть. И на этом атака не остановилась, Карак изловчился, выворачивая кисти продолжил удар, рубя тренировочным клинком. И вновь Алексу пришлось быстро реагировать. Несмотря на свой характер и подхалимаш, мужчина все-таки был инструктором будущих имперских гвардейцев, а значит навыками не был обделен. Он успел вовремя сконцентрировать внутреннюю энергию в тело, чтобы отскочить на пару метров, принимая оборонительную стойку, держа меч перед собой. Карак как будто этого и ждал. Наемник направил острие клинка в своего оппонента, а затем уперся ладонью в основание рукояти. Стоило курсантам моргнуть, и клинки двух инструкторов скрестились. Алекс не зря стоял в обороне, не ослабляя концентрацию ауры в теле, ведь Карак тоже ее высвободил и продолжал давить. Казалось, они оба были в патовой ситуации. Один шаг в сторону или наклон клинка, и один возьмет вверх над другим. На этот раз инициативу взял Алекс, хотя со стороны казалось наоборот, так как его клинок начал проседать под давлением Карака. Но лишь до того момента, как его клинок не начал покрываться слабым свечением ауры. «А ты хорош», — натужно проговорил наемник и нанес удар кулаком под ребра Алекса. Неожиданный прием вывел того из равновесия, нарушил дыхание и сбил концентрацию, а в следующее мгновение к его шее был приставлен клинок. Алекс уперся мечом в пол, чтобы не упасть плашмя. «Как я и говорил ранее, нужно пользоваться всем своим арсеналом, чтобы победить», — начал Карак пояснять курсантам. «Чем быстрее вы справитесь с противником, тем быстрее вы, как гвардеец, вернетесь к своим обязанностям и сохраните доверенные вам жизни императорской семьи». После пояснений наемник протянул руку Алексу. Тот удивился подобному жесту и даже задумался на мгновение, но потом принял помощь. «Я же говорил, чтобы ты не сдерживался», — тихо проговорил Карак. «В следующий раз я воспользуюсь всем своим арсеналом», — натужно ответил Алекс. «Надеюсь на это», — ухмыльнулся наемник. «А теперь, детишки, сейчас я вам покажу, как пользоваться оружием, которое у вас никто не заберет». Карак махнул кулаком и стукнул в раскрытую ладонь. «Правда, мне нужен будет доброволец из строя. Есть желающие?» Вместо ответа строй стоял смирно, но потом мужчина улыбнулся, когда вперед вышли Маркус, Эрик и Орфея. «Сэр Алекс, погоняйте половину отряда, пусть отработают у ворота и защиту, а я займусь добровольцами и подберу для них пополнение». Если в начале фразы строй расслабился, понимая, что суровая участь их миновала, то под конец всем пришлось напрячься. Нестандартное и местами эксцентричное поведение Карака сбивало с толку, а его жесткость пугала, в особенности аристократическую половину отряда. И, как минимум, никто из них не хотел попасть под горячую руку. Но они, видимо, забыли, что нужно будет получить зачет у обоих инструкторов, чтобы пройти полное обучение в училище. Так что, тренинга от сэра Карака никому не миновать, как бы сильно кто ни старался. Глава 17. Вечером Орфея прошлась до лазарета, чтобы встретить Агнешку и вместе с ней вернуться в казармы, а заодно обсудить последние новости. «Жаль, я не увидела, как Маркус уделал того бугая», — наигранно грустно выдохнула Агнешка. «Еще увидишь», — хмыкнула воровка. Уж больно гневно он прожигал спину Маркуса своим взглядом. Наверняка его гордость аристократа не позволит ему долго терпеть обиду. Удивлена, что он не рухнул. По твоим рассказам его сильно приложило. Даже взрослый мужик не выдержит такого. Помнишь тех идиотов на тракте, после осады Каепости? Еще бы. И чего им спокойно не сиделось? Остались бы живы. Грабить на больших дорогах – гиблое дело. В городе безопаснее промышлять. Если ты идиот, то неважно где промышлять, все равно лишишься головы. А Эрнест в курсе о твоих глубоких познаниях в подобном ремесле? Улыбнулась воровка. Вот только его сюда не приплетай, подруга, нахмурилась бывшая бандитка, но несмотря на это, слегка покраснела от смущения. «Да ладно тебе, не весело разве? Тогда иди и расскажи Эрику, чем ты занималась до того, как мы оказались в этом мире. Я тоже посмеюсь, он уже и так знает, чай не дурак», — отмахнулась Орфея и задумалась. А после две подруги задорно засмеялись. «Про Нарью что-нибудь слышно?» — спросила Агнешка. «Нет», — покачала головой блондинка. «С тех пор, как всех магов увели после забега, от них нет вестей. Но Карат говорит, что все хорошо. Что же они там с ними делают? Не знаю, но им точно не легче нашего. Если мы тут сражались друг с другом, то и они тоже. Нам хоть тренировочное оружие в руки дали». «Ага, тренировочное, которое может тебе шею сломать или череп пробить», — хмыкнула Агнешка. «Но ты права, магия – серьезная штука. Кстати, а чего ты с ней не пошла?» – вдруг спросила Орфея. «Ты вроде с друидом что-то изучала». «Я только начало и по сути ничего не знаю. Только энергию научилась циркулировать и растения чувствовать. Нарья, в отличие от меня, активно магуйствует. Я тоже так могу. Забыла, как я бахнула того некроманта? Ну-ну. А кто потом валялся в кровати в беспамятстве? Ой, все, не нуди. Дай хоть немного почувствовать свою важность», — улыбнулась Орфея. «Ага, тебе балла не хватило, за тобой бегала половина ухажеров, а потом еще и дуэль за твою честь случилась. Кто бы говорил, сама-то целого принца охмурила. Только не надо наговаривать, это он сам. Вот, это ты еще даже не старалась». Подруги вновь засмеялись. Хоть вначале, глядя со стороны, могло показаться, что они ругаются, но на самом деле это лишь их особенность взаимоотношений. Сперва у них не заладилось, но после пережитых опасностей и схожих жизненных ситуаций, две девушки нашли общий язык и сдружились. Нарья грузно рухнула в кровати, ей было все равно, что ее встречала не мягкая дворцовая перина, к которой она уже успела привыкнуть, а жесткий соломенный матрац. Как сказал один из инструкторов, «суровые условия делают сильных людей». «Если они не сломаются», — фыркнула травница, глядя в потолок. Подобную фразу она могла ожидать от старого солдата, который тренировал Орфею, но никак не от мага. Хотя, учитывая, где она сейчас находилась, эти слова не казались странными. Нарья лежала на кровати в самых отдаленных казармах, на территории училища. Рядом с жилым зданием находился крытый полигон, где проходили практические занятия всего магического отряда новичков. Вечернее время, после ужина, полностью принадлежало курсантам, до самого отбоя, который должен случиться через час. По идее, в эту часть дня нужно было заниматься саморазвитием, но травница решила отдохнуть, и не она одна. «Что, тяжело?» — ухмыльнулась девушка с черными длинными волосами, лежа на соседней кровати. «Не то слово, Кролл», — выдохнула Нарья. «Никогда бы не подумала, что несколько кругов по плацу будут выматывать меньше, чем какая-то медитация». «Не какая-то, а активная боевая медитация», — важно произнесла соседка, еле сдерживая улыбку. «Действительно, как я могла забыть?» — улыбнулась травница. «Ты-то», — хмыкнула девушка. «Не смеши меня, ты такую теоретическую базу выдвинула утром на построении, что даже сэр Максим удивился. А я думала, он вообще эмоции не умеет показывать. Но меня больше позабавила реакция той выскочки». «Ты про Нэнси?» — уточнила Нарья. «Да, будь осторожнее с ней. Если вам доведется сойтись в спарринге, она наверняка сделает что-нибудь подлое. Знаю я таких зазноб. Не волнуйся, я уже научилась защищаться от неожиданных нападок. Был опыт». «Ну, да, конечно. Кого я спрашиваю? Мы тут все поголовно особенные. Других просто не берут. Что, даже если сильно попросят богатые и влиятельные родственники? Взять-то возьмут. Но ты же сама видела вчера. Отбор проходит все, даже маги. Вот к этому я не была готова. Хорошо, я стояла в конце строя и успела незаметно воспользоваться нужным заклинанием. Ты, кстати, очень смелая, раз решила воспользоваться тем же методом и еще, к тому же, показать лучший результат среди магов на отборочном забеге. Так необходимо было рисковать? Я не пользовалась магией и бежала сама. Удивительно, а с виду и не скажешь. Пришлось напрячься в последнее время. Понимаю, меня мать тоже заставляла активнее пользоваться магией последний год, развивала скорость читки заклинаний. И не зря, я еле поспевала ставить защиту против твоих резких вспышек. А толку? Мощи пробить твои барьеры все равно не хватало. На один блок у меня уходило два заклинания, и вся моя скорость оказывалась бесполезной. Это все практика, — устало выдохнула Нарья. Можно сказать, что защита — это моя специализация. Хотя, до моего учителя мне еще далеко. Своим куполом она может не только защищаться. Серьезный аргумент. Мать мне тоже говорит, что надо нестандартно мыслить. Но мне бы сперва с мощью заклинаний разобраться. Зачастую в этом деле может помочь соответствующая медитация, задумчиво проговорила травница, прикрыв глаза, а после недолгого молчания продолжила. Ты ведь знаешь, что можно циркулировать ману по каналам, имитируя ее движение, как при активации заклинания. Ну, да, это любой маг знает, даже самоучка, если не сожжет себя сам. Так вот, можно ведь не имитировать, а непосредственно активировать и контролировать заклинание, а затем развеять его в чистую ману. Таким даже в казармах можно заниматься, ведь самой активации не будет. Для этого нужна высокая концентрация, как минимум. Да, я понимаю, с этим не должно быть проблем, но одному это будет сложно практиковать, по крайней мере на начальных этапах. Поэтому я и предлагаю тебе совместную практику. Я укреплю свою базу, а ты попрактикуешь мощь заклинаний. Я даже не знаю, без предрасположенности к развеиванию и без наставника такое может быть опасно. Не волнуйся, я знаю всю теорию, уверенно произнесла Нарья Исила. А, чтобы не было так опасно, будем создавать простые барьеры. Уж в них я уже хорошо разбираюсь. В таком случае, осторожно проговорила Кэр, попробовать можно. Надо же нестандартно мыслить даже в обучении. Правильно, да, я тоже так думаю. Если не пробовать что-то новое, то о развитии можно забыть. Ты как, успела отдохнуть? Может, сходим на полигон? Можно, кивнула Кэрол, поднимаясь на ноги. На час меня еще хватит. Отлично, воодушевленно произнесла травница и направилась к выходу из казарм вместе со своей новой единомышленницей. Нарья наконец нашла себе знакомого по духу. Агнешка и Орфея стали для нее подругами, после совместно пережитых опасностей, но они не разделяли ее рвения к магии, хоть и прикладывали особое старание в последнее время. А Моргана стала для девушки наставницей или как минимум старшей сестрой. Но теперь она встретила Кэрол. После вчерашнего совместного спарринга они быстро нашли общий язык. И как оказалось, новая знакомая тоже стремилась развивать свои способности. Именно такой человек и нужен был Нарье. Хоть Моргана и предупреждала ее не пользоваться знаниями, которые она найдет в своих чертогах разума без разрешения, но старшая чародейка говорила это про заклинания, а не про методики медитации. Именно поэтому травница решилась попробовать, а также еще из-за пытливого любопытства. Пройдя по коридорам, девушки вышли на крытый полигон. Помимо них здесь находилось еще 5 курсантов, не только они решили попрактиковаться в магии. Остальные же пошли на вечернюю прогулку после ужина или еще куда-то. Но вариантов на территории училища было немного. Найдя себе укромное место в отдалении от других курсантов, девушки не стали терять время. «Думаю, нужно создать совместный щит, чтобы нам было проще его развеять», – предложила Нарья. «Так мы лучше сможем взаимодействовать. Тебе уже доводилось вливать свою ману в другого мага?» «Нет, в основном было наоборот». «Давай тогда начну я и направлю заклинание через тебя, некоторый опыт у меня имеется». «Ладно, потом поменяемся», — кивнула Кэр и повернулась к травнице спиной. Нарья уже делала это однажды. Когда на них напала орда упырей и девушке пришлось помогать Моргане поддерживать большой купол, передавая наставнице ману. Сейчас же, благодаря своему необычному дару, ей хватало знаний, чтобы без труда сделать все как надо, даже без большого опыта в этом деле. Кэрол же сконцентрировалась, когда почувствовала чужую энергию, а потом начала медленно формировать и произносить заклинание. Простейшая защита, под воздействием совместных усилий, не вызвала никаких напряжений, и через пару мгновений перед темноволосой девушкой появилась тонкая полупрозрачная плоскость. Обе молодые волшебницы продолжали концентрироваться. Во-первых, чтобы поддерживать заклинание, а во-вторых, чтобы как следует запомнить все ощущения совместных усилий. Но идиллия длилась недолго, ее прервал резкий хлопок. В их защиту врезались фиолетовые клинки, разбивая преграду и исчезая вместе с ней. Как-то слабовато, раздался надменный женский голос. Я даже в полсилы не ударила. «Нэнси, ты что себе позволяешь?» — воскликнула Кэрол, кидая гневный взгляд в желтые глаза темноволосой девушки. «Ой, я что-то сделала не так, я лишь помогла вам отработать защитное заклинание, ведь оно должно выдерживать любую атаку, а то развалится от простого сквозняка», продолжала девушка, не убирая свой уничижительный тон. «Да как ты?» Кэр собиралась продолжить гневаться, но Нарья мягко положила руку ей на плечо и остановила. «Спасибо за практику, произнесла травница и слегка кивнула. «Может, тогда поможешь еще? Тебе не помешает отработать силу своих клинков, а то они так легко разбились об этот простенький барьер. Ты много на себя берешь», — резко ответила Нэнси. Понахваталась умных слов из книжек и теперь путаешь действительность с написанным. Реальная практика отличается от наивных представлений. Так покажи мне свою реальную практику. Я всегда готова к новым знаниям. Нэнси сделала шаг вперед, давая понять, что не собирается отступать. Она давно хотела проявить себя, и хоть ей и не требовалось что-либо доказывать себе или окружающим, да и лишнее внимание нежелательно, но травница не могла позволить себе молча терпеть. Не для того она попала в этот мир и получила необычный дар и магию, чтобы продолжать жить затворницей и изгоем, как раньше. «Что же, я тоже готова преподать тебе урок», — ответила желтоглазая, после недолгого молчания. Судя по всему, она не была готова к подобному развитию событий. «Я схожу за инструктором», — проговорила Кэрол. «Не стоит», — остановила ее Нарья. «Ничего плохого не случится. Лучше отойди в сторону. Тем более, что тут хватает свидетелей, она ничего не сделает». И действительно, те немногие, кто находились на полигоне, прекратили свои упражнения и следили за происходящим. Кроме одного курсанта, который просто медитировал, не обращая внимания на окружение. Две соперницы, не сговариваясь, направились к центру полигона, где вчера спарринговались все новички. «Так как я преподаю тебе урок, то предоставлю тебе время, чтобы ты выставила защиту», — властно подметила желтоглазая. «Все-таки у нас не спарринг. Мне поблажки не нужны», — заявила травница. «К тому же, кто-то обещал мне реальную практику. Или ты уже ищешь себе оправдание? Начинай». «Ты сама настояла на этом», — тихо буркнула Нэнси, стискивая зубы и начала произносить заклинание. Она быстро сформировала три небольших фиолетовых клинка и, махнув рукой, направила их вперед. На расстоянии вытянутой руки от Нарьи появился едва видимый барьер. В отличие от того, что появилось перед Кэр некоторое время назад, эта защита имела округлую форму и, в отличие от предыдущего раза, только клинки разбились об нее. «Как-то слабовато», — ухмыльнулась травница, продолжая поддерживать заклинание. Нэнси громко цыкнула и создала 10 клинков. Двумя руками она направила их по широкой дуге слева и справа, неотрывно следя за их траекторией. Нарья тоже не медлила. Девушка плавно расставила руки, расширяя барьер и превращая его в купол. На этот раз защита рассыпалась вместе с лезвиями, которые ударили в разных местах, но лишь из-за того, что травница прекратила контроль. Видя, что Нэнси уже начала колдовать снова, девушка не отставала от нее, и когда та уже собиралась запустить новые клинки, перед ними возникла простая ровная полупрозрачная плоскость, которую совсем недавно создавала Кэрол. Нэнси не ожидала такого. Ее лезвия и барьер разбились практически перед лицом, заставляя отпрянуть и упасть. Но встать она уже не успела. Вокруг нее образовался небольшой купол. Девушка могла в нем сидеть, но не стоять. «И долго мне ждать?» — раздраженно спросила желтоглазая спустя затянувшуюся паузу, ведь купол никуда не пропадал. «А что-то не так?» — спокойно отозвалась Нарья. «Я просто отрабатываю защитное заклинание. Попробуй разрушить его, преподай мне урок реальной практики». Стиснув зубы и молча приняв язвительные слова, Нэнси вытянула руки вперед, чтобы создать атакующее заклинание на расстоянии, целясь в свою соперницу. Но ее пальцев коснулся барьер, купол начал сужаться, она не успевала. «А вот это я называю нестандартным мышлением», — сурово произнесла Нарья, концентрируясь, чтобы сильнее сжать купол. Подкрадывающееся давление не давало желтоглазой волшебнице нормально сконцентрироваться, а вскоре ей пришлось упереться руками в прозрачную преграду. «Ладно, хватит, ты победила», — натужно протянула Нэнси. Она, конечно, не думала, что ей причинят вред, но тревога постепенно начала давить на нее, как и приближающиеся стенки купола. «Нарья, может, уже хватит?» — аккуратно спросила Кэрол, подходя к своей новой напарнице. Но девушка как будто не услышала ее. Нэнси старалась сделать хоть что-то, видя, что ее слова не подействовали. Она попыталась воздействовать на барьер, испуская ману через ладони, и это приостановило сужение. И в этот момент Нарье стало любопытно, кто окажется сильнее. Раньше ей приходилось превозмогать, чтобы победить, и зачастую тогда она находилась на грани. Но сейчас девушка занимала превосходящую позицию и упускать такую возможность явно не собиралась. «Похоже, что урок реальной практики затянулся», — проговорил парень, до этого спокойно медитирующий в стороне. «Думаю, вы обе уже усвоили его». Нарья не заметила, когда этот курсант оказался у ее купола, как и все остальные, но после сказанного он прикоснулся к поверхности защитного заклинания и развеял его. Нэнси рухнула на пол, тяжело дыша, а курсант изменился, и окружающие увидели лицо сэра Максима. «Нестандартное применение защитного купола. Неплохо», — спокойно проговорил инструктор. «Но, как видишь, ему можно противостоять. Опытный маг справится с таким и без развеивания». Пройдя вперед, мужчина помог встать Нэнси, а потом медленно зашагал дальше и убрал руки за спину. «Вы обе немного увлеклись, это не страшно, но впредь не забывайтесь. И это касается всех курсантов». Хоть он и говорил спокойно, как и до этого, но слова эхом разнеслись в головах каждого. «На сегодня полигон закрывается», — проговорил сэр Максим. «Готовьтесь к отбою». Мужчина остановился в центре зала и замер, взглядом следя за курсантами, в особенности за двумя главными действующими лицами этого вечера. Подобные стычки естественны, особенно в первую неделю. Внешне холодный инструктор с пониманием отнесся к этому случаю. Девушкам повезло, что именно сэр Максим тайно дежурил в эти дни на полигоне, ведь его напарник не славился такой же терпимостью. Глава 18. После первых дней в училище будущих имперских гвардейцев каждый новичок разобрался с правилами и уставом. Кто-то усвоил их сразу, а кому-то понадобилось пройти через дополнительные уроки и не только от представленных инструкторов, но и от других курсантов. И по итогу, каких-либо проблем больше не возникало. Подобное случалось каждый раз при зачислении новичков, и каждый раз этот этап быстро проходил. Для многих становление имперским гвардейцем – это шанс подняться на более высшую ступень как благополучия, так и статуса. Кто-то стремится развить свою силу и доказать свою значимость, для кого-то это последний шанс реализоваться, кто-то пытается пригодиться своей семье или наоборот вырваться из ее опеки и гнета. У каждого есть свои причины, и поэтому рано или поздно приходится принимать новые для себя порядки, для достижения своей цели. Со дня зачисления прошла неделя, затем месяц, а потом еще один. Серьезные разногласия между курсантами окончательно ушли. По большей части это произошло из-за необходимости работать в команде. Личные достижения – это хорошо, но гвардейцы, зачастую, сражаются плечом к плечу, чтобы выполнить свой долг, а действовать в одиночку приходится лишь в крайней необходимости. И как раз за счет того, что так называемой высшей аристократии приходилось действовать вместе с недостойными во благо общего зачета, границы презрения постепенно стирались. Пары месяцев для этого мало, но если не справится один, то и остальные тоже, поэтому каждый был заинтересован как можно скорее адаптироваться к слаженной работе.